Дорога к усадьбе Аглаи была не близкой. Шагом Зорька почти за 2 часа до нее дошла. На остров постепенно опускались долгие сумерки, к которым я до сих пор привыкнуть не могу. Все тебе подсказывает, что в жарких краях, где растут апельсины, а ночью страшно зайти в воду из-за подходящих к берегу акул, долгих сумерек не бывает, широты не те. Но потом вспоминаешь, что широты как раз те самые, и сейчас ты находишься примерно там, где раньше была Рязань. Примерно, может, и ошибаюсь, но не очень. Дорога вилась среди гор и скал, поднимаясь на плато, и вид с нее на море открывался великолепный. Так вроде и привык уже, но как всмотришься, подчас самому себе не веришь. Реальность это или сон какой? Время от времени попадались телеги и тележки, запряженные лошадьми, мулами или просто ослами. Люди, работавшие в виноградниках, которыми тут усеяны все склоны, возвращались домой, к заслуженному отдыху. Разок навстречу попался патруль объездчиков, приглядывавших за берегом. Вроде и тихие тут места, остров в самой середине христианской территории, но всякое может случиться, так что служба несется бдительно. Объездчики, к слову, знакомыми оказались, вместе в Новофакторском походе были, так что поздоровались, поговорили пару минут о мелочах всяких, потом распрощались. Затем виноградники закончились, а на склонах появилось немало коров местной рыжей породы. Пошли пастбища. Раньше я бы и не подумал никогда, что корова может по таким склонам гулять. Прямо не буренка, а козел какой горный. Но гуляют. Вон пример передо мной. И мясом весь остров снабжают тутошние ранчеры. И молоком. И из кож тут делают всякое. Дорога вела мимо ферм, огороженных сложенными из все того же неизменного слоистого камня заборами. С высоты седла можно было разглядеть, что люди сидели на верандах, пахло топящимися плитами и едой, где-то кричали, играя дети, где-то брехали собаки. В общем, простая и понятная жизнь вокруг. Усадьба Аглаи, большая, старая, возрастом к 200 лет, расположилась на самом краю плато, с видом на море и дальние острова. Высокий забор, крепкие ворота. Их мне открыл Тимофей, немолодой негр со следами выведенной татуировки на лице. Вывезенный еще ребенком с острова где-то далеко на юге, попал сразу на большой скат, где отрекся, так сказать, от гибельных заблуждений и принял крещение, став свободным человеком. Работал он у Аглаи конюхом. Она не только ветеринаром была, но еще и конезаводчиком. Ну и жил в усадьбе, в отличие от своего коллеги из урожденных христиан, Степана, который на ночь уезжал к себе домой, на хуторок в паре километров от берега. Тимофей же заодно присвоил себе обязанности сторожа, хотя никакой реальной необходимости в этом не было. На большом скате даже двери редко запирали. Но ему, похоже, нравилась такая роль. Вроде как важности ему прибавляла. Поэтому вечером он ходил по двору еще и с обрезанной двустволкой, свисавшей с плеча. Заодно распоряжаясь собаками. Двумя здоровенными, грозными с виду, но на самом деле ленивыми и добродушными кобелями. Я в усадьбе был уже за своего. Воспринимали меня как жениха, так что Тимофей поприветствовал меня почтительно. Помог слезть мне, хромому, но и сразу лошадь принял. Повел ее в конюшню. Аглая сидела на террасе, босая, в широких льняных брюках и просторной рубашке с закатанными рукавами, с книгой в руке. На столике рядом стоял кувшин с холодной водой. На тарелке лежал разрезанный на четвертинки лимон. «Добрался, наконец», — заулыбалась она, откладывая книгу и поднимаясь. Голова ее едва достигала моего подбородка, так что пришлось пригнуться, чтобы поцеловать ее в губы. «А где?» Я не закончил вопроса, но Аглая поняла меня правильно. «Спит», — перенервничала она. К вечеру носом клевать начала. Посидели, поболтали. И как-то дошло до нее, что детство теперь совсем закончилось. Уже официально. Завтра с Евгеном разберемся насчет раздела обязанностей. И все. Она теперь каждый день на работе будет. А ей всего 15. Даже думаю, правильно ли мы поступили. Ты насчет того, что мы за ее совершеннолетие выступили? Оставив трость к стене, я аккуратно опустился в плетеное кресло, с наслаждением вытянув больную ногу. «Конечно», — кивнула она. «Зря расселся. Пошли, я тебе повязку сменю». Протянул я, поморщившись. «Только ведь уселся. Потом еще усядешься. Пошли в кабинет». Пришлось вставать, куда денешься. Хорошо, что повела именно в кабинет, где она с бумагами работает, а не в операционную, в которой зверей всяких лечит. А то как-то того. Достала из шкафа металлическую коробку с бинтами и прочим. Указала мне на стул напротив. «Снимай брюки». «Так почему ты считаешь, что зря мы за нее свидетельствовали?» Расстегнув ремень с кобурой, я положил его на письменный стол. Потом расстегнул брючный. «Потому что свалили на нее взрослую ношу». «Она дела ведет, как взрослая, вполне». Я сел на стул и вытянул ногу. «Ну-ка, посмотрим», — тихо сказала Аглая, разрезая узким острым ножом завязки бинта. «Давай сам разматывай». Она сложила нож и убрала его в ящик стола. «Не взрослая она еще. Недостаточно взрослая, чтобы такой груз на своих плечах тащить». «А мне кажется, что ей так даже легче будет», — возразил я, продолжая сматывать желтоватый от антисептика марлевый бинт. «Теперь у нее настоящее реальное дело, от которого зависит много людей, поэтому некогда в депрессии впадать и слишком много думать о том, что случилось. И ты все же рядом, так что не совсем она одна. И я буду пока здесь». «Вот с этим «пока здесь» у меня тоже проблема», — вздохнула Аглая. «Ну-ка, глянем». «Нормально все», — кивнула она, аккуратно ощупывая рану тонкими изящными пальцами. «Скоро можно будет швы снять. На днях». «А что мне еще остается?» «Теперь у меня дело есть, а твой кавалер не голодранец», — попытался я свести разговор к неуклюжей шутке. «Да и половина острова так живет». Аглая быстро смазала шов чем-то остро пахнущим из пузырька с тонким стеклом, отложила тонкую деревянную палочку с намотанной на нее ватой. «У половины острова жены с мужьями в походы ходят, а я, если ты помнишь, ветеринар. Причем только я теперь по вызовам езжу. На Лазаря Каменщикова расчет уже такой. Старый он», — сказала она, доставая из коробки рулон свежего бинта. «Вытягивай ногу». «Ну, не знаю я, честно, что делать». Первый виток бинта накрыл довольно-таки безобразный шов. «Выбор ведь у меня невелик. Или владеть яхтой и ходить в экспедиции. Или... я даже не знаю, что тогда или». Бинт виток за витком ложился на бедро. Затем треснула разрываемая ткань, а Глая завязала его кончики. «Все, свободен на сегодня», — сказала она, поднимаясь. «И, кстати, я вовсе не настаиваю на том, чтобы ты сидел на берегу. Просто подумай над тем, как поступить, чтобы...» Она не закончила, но я ее понял. «Подожди минутку. Сейчас штаны надену», — сказал я, натягивая джинсы. «А то как-то торжественности достаточно не получается». «Для чего достаточной?» Улыбнувшись, она посмотрела на меня. «Для важного дела. Я только ремня с кобурой надевать не стал. Оставил на столе. Подошел к Аглае, обнял ее. Сказал: «А давай поженимся, а?» «Давай», — глубоко вздохнула она. «Хоть сейчас». «А чем это поможет в нашей проблеме?» «Ну, ты сама сказала, что у других жены с мужьями в походы ходят. Поженимся, а там, глядишь, что-то еще придумаем». Я обнял ее крепче. «Что?» — спросила она, адресуясь куда-то мне в подмышку. «Ну, например, станешь ты судовым ветеринаром, а мы там специального кота заведем. Будешь его лечить. Или корову, например. Бортовую. Молоко, навоз там всякий для удобрений. Ну и болеть она будет, чтобы ты не скучала». «Здорово придумал», — хихикнула она. «А человечьим доктором стать не получится?» «Получится, почему же нет?» — пожала она плечами. «Немного подучиться, потом полгода помощником у Сергеева, местного врача. И все, можно работать». «А что, приглашаешь?» «Я тебя пока под венец приглашаю», — засмеялся я. «А на правах законной жены ты сама все решишь». «Так когда свадьба?» «Сам решай, когда». Она слегка оттолкнула меня. «Я все время здесь. Это ты куда-то идти собираешься?» «Судно еще недели три в ремонте будет. Можно успеть», — прикинул я. «И вообще, я не слышал официального и однозначного ответа. Ты готова стать моей женой?» «Готова, готова», — Я тебе даже в гостевой стелить сегодня не буду. К себе пущу. Пошли на террасу, глянь там, какой закат. И ты что, за 3 недели рассчитываешь всех гостей собрать?